Раз в месяц он приглашал Рудольфа к себе домой на мрачный пуританский ужин, за которым дочери Колдервуда разговаривали только когда к ним обращались, а самым крепким напитком был яблочный сок. Пруденс, старшая и самая хорошенькая из дочерей, не раз просила Рудольфа сходить с ней на танцы в загородный клуб. Вдали от родительского дома Пруденс забывала о викторианских приличиях, но Рудольф не позволял себе с ней никаких вольностей. В его планы не входила такая опасная банальность, как женитьба на дочери босса. Он пока вообще не собирался жениться. С этим можно подождать. 3 месяца назад он получил приглашение на свадьбу Джули. Она выходила замуж в Нью-Йорке за некоего Фиджеральда. Рудольф на свадьбу не поехал, но когда он составлял поздравительную телеграмму, в глазах у него были слезы. Он презирал себя за эту слабость и, с головой окунувшись в работу, умудрился почти выкинуть Джули из памяти. Он сторонился всех других девушек. Проходя по универмагу, он ловил на себе кокетливые взгляды продавщиц, которые были бы счастливы завязать с ним роман. Конечно, это не оставляло его равнодушным, но он подавлял в себе искушение и со всеми держался одинаково любезно и бесстрастно. Он проглядывал новые эскизы оформления витрин, когда ему позвонил Колдервуд. «Руди, зайди ко мне на минутку». Голос Колдервуда звучал необычайно сдержанно и не выдавал никаких эмоций. Как всегда, дверь в кабинет Колдервуда была открыта. «Входи, Руди, и закрой за собой дверь». Перед ним на столе лежали бумаги, врученные ему Рудольфом в конверте прошлым вечером. «Должен признаться, — мягко продолжал Колдервуд, — ты самый удивительный молодой человек из всех, кого мне приходилось встречать на своем веку». Рудольф молчал. «Кто еще читал все это?» — спросил Колдервуд, показывая на бумаге. «Никто». «А кто печатал? Мисс Джайлс? Нет, я сам дома». «Откуда тебе известно, что мне принадлежит 30 акров земли рядом с озером?» — спросил Колдервуд, переходя к делу. «Официально участок числился за некой нью-йоркской корпорацией. Джонни Хиту пришлось пустить в ход всю свою изворотливость, чтобы установить, кто подлинный владелец земли. Это был Дункан Колдервуд». «К сожалению, я не могу ответить на ваш вопрос», — сказал Рудольф. «Руди, у меня до сих пор ни разу не было повода подозревать тебя во лжи, и мне бы не хотелось, чтобы ты соврал мне сейчас. Я не собираюсь врать». Колдервуд ткнул пальцем в бумаге на столе. «Что это? Хитрый ход, чтобы прибрать меня к рукам?» «Нет, сэр. Это просто рекомендации, как вам с максимальной выгодой использовать ваше положение и вашу собственность. Как приноровиться к росту города, расширить круг ваших коммерческих интересов, как извлекать выгоду из налоговых законов и при этом оставить после себя крупное состояние жене и детям». «Сколько тут страниц?» — спросил Колдервуд. — 50, 60, 53. — Ничего себе рекомендация, — фыркнул Колдервуд. — Ты все это сам придумал? — Да. Рудольф не собирался рассказывать, как в течение многих месяцев методически консультировался с Джонни Хитом, благодаря которому внес в свой проект ряд новых разделов. «Но если позволите, сэр, я вам дам совет». «Мне кажется, вам не мешает съездить в Нью-Йорк и обсудить это с вашими юристами и банкирами». «Хорошо. Предположим, изучив все это более тщательно, я соглашусь и затею эту кутюрьму в точности, как ты предлагаешь. Организую акционерную компанию, выпущу акции, возьму займы в банках и, как идиот, построю на берегу озера этот проклятый торговый центр, да еще и театр в придачу. Допустим, я все это сделаю, но какая от этого выгода тебе?» «Мне хотелось бы стать председателем правления компании, президентом, который будете вы, и, естественно, получать соответствующую этому положению зарплату, а также иметь возможность приобрести часть пакета акций в последующие 5 лет. Я взял бы себе заместителя, чтобы он командовал здесь, когда я буду занят другими делами». Он уже написал в Оклахому Брэду Найту о возможной вакансии. «Ты, я вижу, все предусмотрел, Руди». В голосе Колдервуда звучала откровенная враждебность. «Я работал над этим проектом больше года и старался предугадать все возможные проблемы», — спокойно сказал Рудольф. «А если я скажу нет, что ты тогда будешь делать?» Боюсь, что в таком случае к концу года мне придется подыскать для себя более перспективную работу, мистер Колдервуд, — твердо ответил Рудольф. — Хорошо. Можешь идти. Я сообщу тебе о своем решении. Проект Рудольфа был очень сложен и продуман до мелочей. Город расширялся, постепенно подступая к озеру. Росло население в Сидартоне, городке, расположенном в 10 милях от Уитби, и недавно соединенном с ним автострадой. По всей Америке возникали загородные торговые центры, и люди уже привыкли делать там основные покупки. 30 акров Колдервуда были идеально удобным местом для будущего торгового центра, который мог бы полностью обеспечить нужды обоих городков. Если Колдервуд сам не воспользуется такой возможностью, через год-два инициативу, несомненно, перехватят предприимчивые бизнесмены или какая-нибудь корпорация, в результате чего резко снизится прибыль Колдервуда и его универмага Уитби. В своем проекте Рудольф настаивал также на постройке хорошего ресторана и театра, чтобы привлекать покупателей к торговому центру и в вечернее время. После закрытия летнего сезона в театре можно показывать кинофильмы. Профессор Дентон чувствовал себя в баре явно не в своей тарелке. Судя по виду здешних завсегдатаев, ни один из них никогда в жизни даже близко не подходил к колледжу. «Спасибо, спасибо, что вы пришли, Джордах», — торопливым шепотом сказал он. «Себе я взял виски, а вам заказать что-нибудь?» «Я днем не пью», — отказался Рудольф и тотчас пожалел о сказанном. Его слова можно было истолковать, как упрек Дентону. «И правильно делаете», — заметил тот. «Голова должна быть ясной. Обычно я тоже не пью в это время, но, может, мы лучше сядем? Я понимаю, вам нужно скорее возвращаться». Он положил деньги на стойку и повел Рудольфа к столику в последней из кабинок, тянувшихся вдоль стены напротив бара. Они сели лицом друг к другу и стали изучать засаленное меню. «Пожалуйста, суп, рубленый бифштекс и чашку кофе», — сказал Дентон официантке. «А вы что возьмете, Джордах?» «То же самое», — сказал Рудольф. «У вас отлично идут дела, Джордах», — заметил Дентон, согнувшись над столом и глядя на Рудольфа беспокойными глазами, увеличенными до огромных размеров толстыми стеклами в стальной оправе. «Я об этом от многих слышал, в том числе и от миссис Дентон. Она ходит в ваш магазин 3 раза в неделю. Говорит, универмаг просто процветает, масса новых товаров. Что ж, людям нравится покупать. И, похоже, нынче у всех есть деньги, кроме профессоров. Но это к делу не относится. Я пришел сюда не для того, чтобы жаловаться. Бесспорно, Джордах, вы правильно сделали, что отказались от места на кафедре. Научный мир, — с горечью воскликнул он, — кругом зависть, интриги, предательство, неблагодарность. Приходится следить за каждым своим шагом. Мир бизнеса куда лучше. Ты мне, я тебе, слабого сжирают, по крайней мере. — Это не совсем так, — возразил Рудольф, — я имею в виду бизнес. — Конечно, нет, — согласился Дантон. — Все зависит от человека. Не стоит слепо верить в теорию. Тогда теряется реальное представление о жизни. Во всяком случае, я рад вашему успеху и уверен, что вы добились его без каких-либо компромиссов. Официантка принесла суп. Когда она ушла, Дентон продолжал. «Если б мне пришлось все начинать сначала, я сторонился бы увитых плющом стен колледжа, как чумы. Эти стены превратили меня в ограниченного, озлобленного человека, неудачника, труса».